Глава пятая. «Это смехотворно», — думал Джордж, спускаясь по лестнице вслед за Брантом. «Ему это с рук не сойдет. Да кто он вообще такой? Присвоил все лавры и ведет себя так, словно ничего не произошло?» Джордж не раз прокручивал в уме такие разговоры и теперь был унижен и оскорблен грубым вторжением Бранта в пределы своих фантазий. Да, Джордж признавал. Выступил он весьма бледно. Испугался Робинсона и его женщины. А почему? Потому что чувствовал себя беззащитным. Откуда ему было знать, что Брант достанет бритву и примется ей размахивать? Знал бы, захватил бы с собой пистолет. Тогда все прошло бы совсем иначе. С люгером в руке он напугал бы и Робинсона, и его мерзкую шлюху, и даже Бранта. Надо же, упустил такую возможность. И только потому, что Брант не посвятил его в свои планы, на Джорджа нахлынула тяжелая волна гнева. Этот Брант тот еще жук. Затмил его, присвоил себе все заслуги, а ведь никто не просил его лезть не в свое дело. Гнев, разочарование и чувство стыда придали Джорджу храбрости. В темноте под дождем он схватил Бранта за плечо, рывком развернул к себе и грубо спросил: «Что ты творишь?» «Я и сам бы справился. Причем без крови и грязи. Почему ты не сказал, что будешь его прессовать? Я лучше знаю, как делать такие дела». Брант удивленно уставился на него. Куда только делось былое равнодушие. «О чем вы?» — осведомился он, стряхнув руку Джорджа. «От вас польза была, как от козла молока». «Ах, вот как!» Джордж рассвирепел. «Но в этом только ты виноват. Я же говорил, что не хочу к нему идти. Если бы знал, что ты задумал, все прошло бы иначе». «Иначе это как?» — спросил Брант. «Я забрал деньги и вышиб его с нашей территории. Теперь мы вольны делать что угодно». «О каком иначе вы говорите?» Джордж слегка оторопел, но гнев и зависть взяли верх. «Иначе? Это если бы я захватил с собой пистолет». «Пистолет?» — переспросил Брант. «Что за пистолет?» Джордж никому не рассказывал про люгер. О таких вещах принято помалкивать. Разрешения у него не было. Если полиция узнает, у Джорджа будут проблемы, скорее всего, пистолет отберут. Но Бранту он все рассказал. Делать было нечего. Оставалось или рассказать, или потерять лицо. «Ну, а сам как думаешь?» — угрюмо произнес Джордж. «Обычный пистолет. Он у меня уже давно. Привез из Штатов. Вот только я о нем не распространяюсь. Полиция такого не приветствует». «Пистолет». В устах Бранта это слово прозвучало очень увесисто. «Значит, у вас есть пистолет». «Уже давно», — повторил Джордж. Он был и смущен, и доволен произведенным впечатлением. «Экономит время. Я не очень-то люблю языком чесать. А с пистолетом в разговорах нет необходимости». «Я не знал», — сказал Брант. Его нахальные манеры перестали волновать Джорджа. «Бритва — это детские игрушки». Он с трудом узнавал собственный голос. «Не мой профиль». «У нас пистолета не достать. Но мы все равно его напугали». «Верно?» Брант говорил вежливо, словно извинялся. «Ну да, напугали». Теперь, когда Брант признал, что победа над Робинсоном — дело общее, Джордж перестал сердиться. «Помнишь его вид, когда ты достал свою железку?» Продолжал он, великодушно признав за Брантом львиную долю триумфа над Робинсоном. «Жаль, что вы не взяли с собой пистолет», — тоже расщедрился Брант. «С вашим робо-инфаркт бы случился». Сдавленно хихикнув, Джордж решил, что Брант, в принципе, неплохой парень. «Если надумает чудить, я его пришью», — важно заявил он. «С моим пистолетом и твоей бритвой. Роба будет у нас как шелковый». «Вы, наверное, отличный стрелок», — спросил Брант, опустив мокрую голову. «Я-то», — усмехнулся Джордж, польщенный вопросом. «Говорили, что неплохой. С 25 ярдов мог отстрелить уголок игральной карты. Но сейчас, конечно, поутратил навык». «Дело хорошее», — Брант втянул голову в плечи. «Полагаю, в свое время вы немало парней завалили». Джордж открыл было рот, но вовремя заметил ловушку и молча зашагал дальше. Очень хотелось похвастаться, что он убивал людей, но только не перед Брантом. Вот перед Эллой можно. Она никому не расскажет. А Брант — другое дело. «Каково это — убить человека?» — спросил Брант после секундной паузы. «Я не говорю на такие темы», — коротко ответил Джордж. Брант взглянул на него. «Келли много кого убил, да?» «Вот об этом поболтать можно. Порядком», — сказал Джордж, небрежно пожав широченными плечами. «В то время ведь как оно было? Либо мы, либо нас. Но сами вы никого не убивали, так?» Джордж снова справился с искушением. «Я предпочел бы держать это при себе», — сказал он. Чуть помедлив, мрачно добавил. «Хватит, ладно?» «Ладно», — быстро сказал Брант. «Наверное, о таком не принято говорить». «Гляди-ка, ты поумнел», — заметил Джордж, удивляясь собственной наглости. На углу улицы они остановились. «Ну, забирайте свои бабки», — говорил Брант вымученно, но руку с мятыми купюрами протянул весьма энергично. Джордж помедлил. В глубине души он признавал, пусть и неохотно, что ему не хватило бы храбрости стребовать деньги с Робинсона. Понимал, что Брант рассчитывает получить свою долю. После внутренней борьбы он взял купюры, торопливо отсчитал 11 фунтов и протянул их Бранту. «Вот», — сказал он, покраснев от смущения, — «поделим. В конце концов, ты мне помог». «Логично». Брант взял деньги и спрятал их в карман. Джордж был неприятно удивлен, что парень так холодно принял его подарок. «Но мне пора», — сказал Брант, прежде чем Джордж пришел в себя. «Думаю, с Робинсоном больше проблем не будет. Отныне мы работаем на этом участке и отправляем заказы прямиком в компанию. Если Робинсон нас потревожит, что ж, познакомим его с вашей пушкой». «Хорошая мысль», — согласился Джордж, энергично кивая. «Уж я ему мозги-то вправлю». Прежде чем уйти, Брант коснулся руки Джорджа и, представьте себе, улыбнулся. «Вы неплохой парень», — сказал он, ущипнув Джорджа за внушительный бицепс. «Далеко пойдете». Той ночью Джордж все никак не мог уснуть, несмотря даже на монотонное урчание Лео. Он понимал, что Брант его больше не презирает. Каким-то образом Джордж сумел произвести впечатление на этого юнца. А ведь тот не из впечатлительных. Да, рассказывать Бранту про пистолет было опасно, но его самодельной бритве нужно было что-то противопоставить. Джордж раз за разом прокручивал в голове сцену с Робинсоном. Теперь в главной роли был он сам. Именно он запугал Робинсона и заставил его отдать деньги, а Брант стоял рядом, лишившись дара речи и в его серо-голубых глазах светилось восхищение. На следующий вечер Джордж с Брантом встретились в пабе, неподалеку от станции метро Уэмбли. Поведение Бранта изменилось самым удивительным образом. Отныне он, похоже, считал Джорджа за главного. Взгляд его оставался холодным и скучающим, а губы плотно сжатыми, но теперь он держался робко и даже слегка заискивал. К облегчению Джорджа пистолет не упоминался. «Пора работать», — сказал Джордж, заказав вторую пинту. «Выпей еще лимонада, а я пока объясню, что к чему». «Мне хватит», — Брант покачал головой. «Но вы на меня не ориентируетесь». «Мы прекрасно справимся и без Робо», — продолжал Джордж, отхлебнув из кружки. «Я переговорил с головным офисом, сказал, что мы хотим работать вместе, и Робо не против». Им плевать. Главное, чтобы заказы шли. Закурив сигарету, он проникся новым чувством. Теперь он начальник, инструктирует новичка. Первое, что нужно сделать, когда ходишь по адресам, — войти в дом. Это несложно. Главное — знать, как себя вести. Например, стучишь в дверь и уточняешь, дома ли мистер Джонс. Старуха обязательно спросит, кто ты такой. Если мужа нет дома, придется выкладывать все жене. А вечером она расскажет о тебе своему старику, и тот уже будет готов к твоему приходу. Запомни, главное в нашем деле — элемент внезапности. Снова отхлебнув из кружки, Джордж продолжил. Правильно делать так. Стучишь в дверь, старуха открывает, ты приподнимаешь шляпу, начинаешь пятиться и в то же время говоришь: «Полагаю, мистера Джонса нет дома». В 9 случаях из 10 она ответит «да». Ты говоришь: «Загляну в другой раз». В этот момент ты уже на полпути к калитке и не придется рассказывать, зачем ты пришел. «Не уверен, что все это так уж важно». Брант беспокойно поерзал на стуле. «Важно», — сказал Джордж. — Вот увидишь. Робинсон на этом деле собаку съел, и к его советам стоит прислушаться. Далее, если старик дома, ответом на твой вопрос будет фраза «Нет, он у себя». Жена тут же начнет его звать. Он подойдет к двери и прислонится к косяку, чтобы закрыть вход, после чего спросит, что тебе нужно. Ни в коем случае не говори, пока не войдешь в дом. У Бранта был рассеянный вид. Казалось, он едва слышит, как Джордж монотонно гудит у него над ухом. «Нужно сперва войти, а потом переходить к делу. Поэтому говоришь, я пришел побеседовать об учебе вашего Джонни». «Обычно после этой фразы пускают в дом», — продолжал Джордж. «Если все равно не пригласят, спрашивай прямо. Можно войти? Мне не очень удобно разговаривать на пороге». «Гляди-ка, у вас все схвачено», — сказал Брант. «Ну, посмотрим, как все работает. Пошли. Мне до смерти надоел этот паб». Джордж сверился со стопкой формуляров. «Хорошо. Попробуем зайти к мистеру Томасу. У него 2 детей, Томми и Джин. Имена — это важный момент. Если называть ребенка по имени, старик решит, что ты школьный инспектор, и пригласит войти, прежде чем выяснит, кто ты такой на самом деле». Они шагали вдоль широкой автострады. По обеим сторонам стояли коробки муниципальных домов. Все — женщины в дверях, мужчины в палисадниках, дети на тротуаре — с любопытством поглядывали на эту странную парочку. «Пришли», — сказал Джордж, ежась под чужими взглядами. Остановившись у заурядного домика, он открыл деревянную калитку и вместе с Брантом направился к двери. Джордж постучал. Послышался топот. Дверь распахнулась. 2 детей, мальчик и девочка, пристально смотрели на гостей. «Отец дома?» — спросил Джордж с улыбкой, глядя сверху вниз. Дети молча глазели на него. «Позовите кого-нибудь, а?» — — зло сказал Бранд. «Чего вылупились?» Развернувшись, дети убежали в дом. «Мама, мама, там два дяди!» Джордж с Брантом переглянулись. «Всегда одно и то же», — сказал Джордж. «Чертовы сорванцы!» В коридор вышла неопрятная женщина средних лет, вытирая красные распаренные руки о грязное полотенце. «Кто вы?» — с подозрением спросила она. «Полагаю, мистера Томаса нет дома?» — сказал Джордж, приподняв шляпу и отступив от двери. «Он в саду». И женщина крикнула: «Берт, иди сюда!» «Не беспокойтесь, мы сами к нему подойдем», — быстро сказал Джордж. Не успела женщина возразить, как он отошел от двери и направился в разбитый за домом сад. Мистер Томас отдыхал, стоя посреди свежевскопанного участка. Кепка его была сдвинута на затылок, лопата воткнута в землю, а на крупном, простодушном, пышущем здоровьем лице блестели капли пота. Он собирался закурить трубку, но встревоженно замер, увидев Джорджа и Бранта. «Добрый вечер, мистер Томас». Джордж, лучась дружелюбием, помахал рукой. «К посевной готовитесь? Хорошая у вас земля. Даже завидно». «Вечер добрый», — буркнул мистер Томас, снял кепку и поскреб в затылке. «Можете уделить нам минутку», — продолжал Джордж. «Мы пришли поговорить о ваших малышах, Джин и Томми. Слыхал, они хорошо учатся». Мистер Томас просветлел. Беспокойство исчезло с его лица. «Так вы со школы?» — спросил он. Неуверенно пошарив глазами по саду, он крикнул: «Эй, Эмми, поди-ка сюда». В саду появилась миссис Томас, а с нею мальчик и девочка. «Эти господа со школы», — объяснил мистер Томас, вытирая руки о штаны. Он сердито посмотрел на детей. «Что вы натворили?» Те немедленно напустили на себя глуповатый вид, а Джордж тут же вмешался. «О нет, ничего подобного. Ваши детишки делают честь отцу и матери. У них замечательные успехи. Но я подумал, вам будет интересно, чтобы они учились еще лучше». «Ну, не знаю». Мистер Томас непонимающе взглянул на жену и, не получив поддержки, умолк. «Может, войдем ненадолго?» — спросил Джордж, направляясь к дому. «Я вас не задержу, но сад — не лучшее место для беседы». «Согласны?» Мистер Томас без особенной охоты проводил их в грязноватый домик. Все собрались в маленькой гостиной. Хозяин выдвинул вперед два стула, предварительно стряхнув с них пыль своей кепкой. Предупредил детей, что если будут шуметь, он им уши пообрывает, и уселся. Миссис Томас встала у окна. Окинув комнату взглядом, Джордж покашлял. Нервы его были в полном порядке. Он знал, что делать. Перед ним была заинтересованная публика, и предстоящим разговором он собирался заработать себе на хлеб. Что еще важнее, Джордж собирался впечатлить Бранта своим мастерством. Прежде чем перейти к делу, начал он, став позади стула и крепко сжав ладонями его спинку, «позвольте задать очень важный вопрос. Согласны ли вы, что в наши дни образование является важнейшим фактором в жизни каждого ребенка?» Мистер Томас с женой энергично покивали, после чего мистер Томас начал сокрушаться, что в его время получить образование было не так-то просто. «К счастью, мистер Томас, времена меняются», — проворно перебил его Джордж. «Сегодня важность образования столь велика, что нельзя полагаться на одних только школьных учителей. Помните, сколько раз детишки вас о чем-то спрашивали, а вы не могли ответить? Таких вопросов тысячи, и один другого труднее. Я много работал с детьми, так что понимаю, как неловко вы себя чувствуете, будучи не в состоянии утолить их жажду знаний». «Верно», — сказал мистер Томас, кивая головой. «Эти чертенята просто ужас, что такое. Вопрос на вопросе. И вопросом погоняет», — с лучезарной улыбкой подхватил Джордж. «Думаю, нет нужды перечислять их снова. Вы и сами все прекрасно помните. И тем не менее, эти вопросы требуют ответов. Мистер Томас снова кивнул. Он не совсем понимал, о чем речь, но видел. Джордж знает, каково это — отвечать на детские вопросы, и горит желанием ему помочь. «Итак», — продолжал Джордж, входя в привычную колею, «дети жаждут знаний. Учителям некогда рассказывать ребятишкам про все на свете, а родители и рады бы, да не могут». И что получается? Сделав назидательное лицо, он подался вперед. «Вашим детям, мистер Томас, не хватает пищи для ума. Уж поверьте, страдая они от недоедания, вы, наверное, места бы себе не находили. Так что же вы так вот запросто морите их умственным голодом? Ведь накормить ум не менее важно, чем насытить желудок». Усомнившись в благости намерений Джорджа, мистер Томас почесал голову и взглянул на жену в поисках поддержки. Джордж молчал, пока тишина не стала гнетущей, после чего снова принял дружелюбный вид. «Но пусть это вас не тревожит», — продолжал он с улыбкой, оглядывая присутствующих. «Я пришел, чтобы все исправить, и принес с собой замечательную вещь. Смотрите, вот он, ваш персональный учитель». Вынув из потайного кармана образец детской энциклопедии, Джордж положил книгу на стол. «Извольте взглянуть». Мистер и миссис Томас с детьми подошли поближе, и Джордж начал неторопливо перелистывать страницы, снабжая каждую отдельным комментарием. «Только посмотрите на эти замечательные иллюстрации. Вот, детишки могут отправиться в Африку и гулять по джунглям, оставаясь при этом в полной безопасности, могут разглядывать диких зверей, изучать их повадки и среду обитания. Смотрите, царь зверей. Ну, разве не прелесть? Томми, ты глянь, какие милые крошечные львята. Совсем как котята, верно? Но если встретишься с ними в природе, берегись. Они тебя всего расцарапают». Джордж взглянул на мистера Томаса. «Смотрите, как мальчику интересно. И каждая страница устроена так, чтобы ребенок увлекся и читал дальше. Научный подход к обучению. По высшему стандарту». Он перевернул следующую страницу. «Так, что у нас здесь? История радиосвязи. И что еще интереснее, чертежи радиоприемников. Уверен, этот раздел будет интересен и вам, мистер Томас. Хотите сделать радиоприемник собственными руками? Руководство простейшее, специально для новичков». Убедившись, что мистер Томас смотрит на иллюстрации с некоторым интересом, Джордж перешел к следующей странице. «А вот что нужно всей семье. Раздел «Медицина». Ваш ребенок может ошпариться. Ведь детишки то и дело ошпариваются. Откройте страницу 155 и узнаете, что делать в такой ситуации. Семейный доктор прямо у вас дома». «Неплохо, да?» «Никаких очередей, никаких счетов за лечение. Простота, удобство и, возможно, спасенная жизнь». Джордж видел, что у Томасов просыпается интерес, но до полной победы было еще далеко. Он листал страницы, наслаждаясь звуком собственного голоса, радуясь избитым заученным фразам, автоматически слетавшим с его губ. «А если Томми зададут написать сочинение о кораблях? Вот, пожалуйста, весь материал прямо здесь, перед вами. С такой книгой Томми станет первейшим отличником в классе. А если Джин отстала по математике, на этой странице она найдет все нужные ответы. Вы, мистер Томас, хотите знать, что будет лучше всего расти на вашей грядке? Вот, специально для вас, раздел «Сад и огород». Посвятите чтению пару-тройку вечеров, и вашему урожаю все соседи обзавидуются. Не сомневаюсь, что вы, миссис Томас, прекрасная хозяйка, но и для вас найдется что-то новенькое в разделе «Домоводство». Отступив назад, Джордж стукнул тяжелым кулаком по спинке стула. «Отличная книга. Для всех и каждого. Уверен, вы согласитесь. От такого шикарного справочника в доме сплошная польза. Вы же понимаете, что на этих страницах светлое будущее ваших детей. Миссис Томас смотрела на мужа горящими глазами. «Замечательное издание, Берт! Я такого раньше не видела!» «Ну что, возьмем?» «Да, пап!» — вступили дети. «Давай возьмем! Глянь, пап, какие картинки!» «Ну-ка, циц!» — сказал мистер Томас. Снова почесав затылки, он задумчиво полистал образец. «Книжка дельная, спору нет. Но она ведь денег стоит». «Позвольте объяснить», — Джордж улыбнулся шире прежнего. «Детская энциклопедия, четырехтомное, подарочное издание. Мы делаем все возможное, чтобы каждая семья могла приобрести книгу по себестоимости. Но и с вашей стороны потребуются некоторые усилия. Хорошие вещи не падают с неба. Уж как есть, так есть. Придется немного потратиться». Торжественно покачав головой, он понизил голос и с чувством произнес: «Два пенса в день». «Два пенса в день?» — беспомощно повторил мистер Томас. «Что вы имеете в виду?» «Именно то, что сказал». Начинался главный этап всего дела — собственно, сама продажа. Теперь важно было не спугнуть клиента. Подумайте, что такое 2 пенса в день? Это чуть больше шиллинга в неделю. На образование ваших детей, ради их будущих успехов. Сами понимаете, это совсем немного. Разумеется, вам не придется платить ежедневно или раз в неделю. Достаточно ежемесячного взноса в 5 шиллингов. Все издание стоит 7 фунтов 10 шиллингов. Мы не просим вас расстаться с этой суммой сразу. Нам нужно лишь 5 шиллингов в месяц. Только подумайте, эти 2 пенса в день вы инвестируете в будущее своих детей, да и в свое тоже. 7 фунтов 10 шиллингов, ахнул мистер Томас. Черта с два. Нет, приятель, я пас. «Мне такое не по карману». Он вернул образец Джорджу. «Спасибо, что заглянули, мистер. Но ничего не выйдет». Дети тут же подняли шум. Миссис Томас выгнала их из комнаты. Дом наполнился протестующими криками, и Джордж слегка разволновался. «Нет ничего хуже фразы «мне такое не по карману». «Минуточку, мистер Томас», — торопливо начал он. «Вы же сами сказали, что книги хорошие, и книги-то нормальные. Да только цена...» В глазах мистера Томаса зажегся упрямый огонек. «Не вижу смысла спорить. Не по карману, и все тут». Брандт презрительно усмехнулся, а Джордж, растерянно глядя на мистера Томаса, продолжил с жаром в голосе: «Ну как же не по карману? 2 пенса в день за детскую энциклопедию... Уж такая-то мелочь есть у каждого, но не у меня». «Разговор окончен», — сердито сказал мистер Томас. «Мне пора в сад». «Один момент», — тихо сказал Брандт. «Я докажу, что вы можете выделить 2 пенса в день на эти книги». Оба, и Джордж, и мистер Томас удивленно обернулись. Взгляд у Брандта был жесткий и расчетливый. Не дожидаясь ответа, парень продолжил. «Думаю, вы азартный человек, мистер Томас. Спорю на $0,50, что 2 пенса в день вам по карману. Если я докажу, что такая сумма для вас ничто, вы купите книги?» «Не докажете», — усмехнулся мистер Томас. «В таком случае вы станете богаче на $0,50». Брандт выложил на стол 0,50. «Логично?» Помедлив, мистер Томас кивнул. «Ну ладно, попробуйте. Заключу с вами еще одно пари». Брандт вынул из кармана мятую купюру в 10 шиллингов. Губы его изогнулись в улыбке, но взгляд был тверд, словно гранит. «Я уверен, что вы не знаете, сколько денег у вас в кармане». «А это вы к чему?» Мистер Томас удивленно заморгал. «Если скажете, сколько денег у вас в кармане с точностью до пенни, получите эти 10 шиллингов». «Ну да, скажу», — мистер Томас машинально потянулся к карманам. «Стоп! Без рук! Скажите, не глядя, сколько у вас денег?» Мистер Томас озадаченно поскреб голову. «Ну, — медленно сказал он, — шиллинга 4. «С точностью до пенни, мистер Томас!» — Брандт подался вперед. «Сколько? 4 шиллинга и 3 пенса? 3 шиллинга и 10 пенсов? Говорите точную сумму, и 10 шиллингов ваши». «Без понятия», — хмуро признался мистер Томас. «С точностью до пенни не скажу. Ну к чему это все?» «Хорошо», — оживился Брандт, спрятав купюру в карман. «Итак, вы не знаете, сколько денег у вас в кармане. Значит, если бы я положил вам в карман 2 пенсовик, вы не узнали бы, что у вас стало на 2 пенса больше, верно? И если бы я вытащил у вас из кармана 2 пенсовик, вы бы его не хватились. Из этого следует, что вы вполне способны платить 2 пенса в день за эти прекрасные книги». Секунду поглазев на Брандта, мистер Томас расплылся в ухмылке. «Умно!» — с восхищением произнес он. «Об этом я и не подумал. Ладно, давайте сюда ваш формуляр. Подпишу». Джордж наблюдал за всем со смешанными чувствами. Он сердился, что Брандт влез в его продажу, чувствовал себя униженным, ведь это он должен был показать Брандту все фокусы, а в итоге вышло так, что юнец сам его выручил. Джордж снова подумал, что успех Брандта всего лишь дешевый трюк. «Да, конечно. Дешевый трюк. Мошенничество». Забрав формуляр у мистера Томаса, Брандт внимательно изучил его, улыбнулся, сложил и небрежно сунул в карман, даже не взглянув на Джорджа. Казалось, он забыл про своего напарника. Наступило неловкое молчание. Джордж почувствовал, как к лицу приливает кровь, но сейчас было не время выяснять отношения. Оба пожали руку мистеру Томасу, попрощались с миссис Томас и молча направились к калитке. Оказавшись на улице, Джордж заявил: «Сам понимаешь, старина, это моя продажа. Я подготовил клиента. К тому же это один из моих адресов». «Не валяйте дурака». Брандт лениво улыбнулся, но глаза его смотрели жестко и холодно. «Вы бы ему в жизни ничего не продали». «Что? Держите меня за простофилю?» Он окинул взглядом улицу. «Ну, теперь я и сам справлюсь. Понял, как все устроено. Но вообще это занятие для дураков. Столько болтовни и всего за 30 шиллингов». Он равнодушно пожал плечами. «Долго я на этой работе не задержусь». Джордж переступил с ноги на ногу. Едва вспыхнув, крохотная искорка гнева тут же угасла. «Думаю, нужно разделить деньги, старина», — неуверенно предложил он. «Мне казалось, вы на мелочи не размениваетесь», — ядовито ответил Брандт. «Вчера вечером я устроил вам 22 фунта, а сейчас вы торгуетесь из-за 15 шиллингов». Он шагнул в сторону. «Увидимся. Раз уж мы на месте, почему бы не поработать?» «До скорого, Джордж!» «Минутку!» — начал Джордж. Брандт сунул руки поглубже в карманы. «До скорого!» — повторил он и ушел, опустив голову. Шрам его прикрывала длинная прядь соломенных волос.